Часть вторая. Очарование древних камней. Глава первая. Вихри интересных знакомств. Атмосфера вокруг царила самая благолепная, исполненная покоя и полного отсутствия житейской суеты. Барон возлежал на широком диване, попыхивая трубкой и время от времени протягивая руку к изящному столику, на котором помещалась бутылка вина и стакан. У противоположной стены, точно в такой же позе, размещался Пушкин, снабженный теми же атрибутами приятного ничего не делания. Приятели отводили душу. Путешествие на почтовом дилижансе из Праги через добрую половину итальянских земель утомило и вымотало до предела. Размышляя над ним, Пушкин не раз уже думал, что барону пришлось гораздо легче, а Луизиус с его простыми житейскими взглядами, не обремененными романтическими иллюзиями касательно древней страны, куда им предстояло добраться, соответственно, и не чувствовал разочарования. Ему самому пришлось гораздо труднее. Италия, родина великих живописцев, скульпторов, поэтов, мыслителей, земля страстей, интриг, любовных похождений и войн, прежде представлялась неким обетованным краем, не знающим грубой житейской прозы, воспарявшим над суетой, неудобствами и неустройством. Действительность, как и следовало ожидать, оказалась напрочь лишенной иллюзий и романтики. Порой попадались и прекрасные места, где мирно рос виноград, благоухали лавровые деревья, живописные ребятишки, словно сошедшие с полотен мастеров Возрождения, пасли стада свиней, а оливковые рощи выглядели умиротворенным преддверием рая. Однако попадалось и совершенно другое — унылое болото вокруг Феррары, туманные равнины за Эвгонейскими горами, где царила малярийная лихорадка, раскисшие от постоянной сырости берега реки По, мириады мух и комаров, немилосердно кусавших и людей, и почтовых лошадей. Так что было не до красот природы даже там, где они ласкали взор. Толпы назойливых нищих, в большинстве своем коллег, сгрудившихся у ворот гостиниц и постоялых дворов, чуть ли не лезших к путешественникам в карманы, преследовавших неумолчным хором причитания и просьбой о милостыне, сами эти гостиницы ужасного облика, где яйца большей частью оказывались несвежими, оливковое масло, которым тут сдабривали абсолютно все, прогорклым, мясо жестким, а вино больше напоминало тот ядовитый напиток, который по приговору суда должен был выпить великий философ Сократ. Одним словом, путешествие выдалось столь утомительным и лишенным даже тени удобств, чего не возьми, что барон не раз совершенно серьезно вслух выражал желание, чтобы на почтовый дилижанс напали, наконец, местные разбойники, схватка с которыми станет великолепной возможностью сорвать на ком-нибудь дурное настроение. Однако пресловутые итальянские разбойники, судя по россказням во множестве кишевшие на больших дорогах, такое впечатление неким неведомым образом узнали заранее о стремлении барона вдоволь позвенеть клинком и пострелять из пистолетов, а потому за все время пути так и не побеспокоили. Барон громогласно высказывал убеждение, что они попросту сменили ремесло на более прибыльное, понастроили этих убогих придорожных гостиниц и дерут втридорога с путешествующих за неописуемое яство и прокисшее вино, пользуясь своим положением единственного источника провизии на многие мили вокруг. Временами Пушкин начинал верить, что так в действительности и обстоит. Прибыв во Флоренцию, они ощутили себя счастливцами, вернувшимися из тех тяжелых и опасных экспедиций в загадочные недра Африки, к истокам Нила, на которые сейчас такая мода. Барон, впрочем, со свойственным ему прямодушием именовал это иначе. будто из преисподней вырвались в двух шагах от сковородки. Во Флоренции все изменилось самым волшебным образом. Поначалу, во время первой прогулки, их не на шутку изумил местный обычай непринужденно справлять малую нужду прямо на улице, не особенно и выбирая укромные местечки. Так поступали даже вполне почтенные на вид пожилые сеньоры, а дамы притворялись, будто вовсе и не замечают ничего. Барон долго крутил головой, вслух прикидывая все напасти, обрушившиеся бы на прохожего, вздумавшего вести себя подобным образом в любом прусском городке. Да и Пушкин считал, что это уж чересчур даже для непритязательных российских нравов. Однако в чужой монастырь со своим уставом не ходят, понемногу они не то чтобы привыкли, а сами начали равнодушно проходить мимо обычного на улице зрелища. Они сняли апартамент в гостинице с окнами на набережную реки Арно. Как не без гордости сообщил любезный хозяин, именно там некогда изволил обитать знаменитый покоритель женщин Казанова и во Флоренции не изменявший своим привычкам. Сначала оба приятеля приняли это сообщение за чистейшей воды исторический анекдот, рассказанный без всякой задней мысли, но тут же выяснилось, что столь нехитрым намеком хозяин попросту перекидывал мостик к теме, которую принялся развивать более подробно, без особых недомолвок предлагая молодым сеньорам общество невероятно красивых и обученных самому галантному обращению дам. А также, если вкусы приезжих простираются в иную область, то галантных, воспитанных и приятных юнцов. После того, как хозяин был отправлен в освояси, настал черед вереницы других просителей, разбитных молодцов самого продувного вида, приходивших наниматься в лакеи, господ, промышлявших сдачей в наем карет, распространителей мест в оперных ложах, просивших маленького всепомоществования потомков знатнейших итальянских родов, ввергнутых волей судьбы в вульгарную нищету, и даже изобретателей вечного двигателя и философского камня, просивших субсидии на успешное завершение работ, находившихся якобы в той стадии, когда лишь крохотный шажок оставался до ошеломительного триумфа, сулившего несказанную прибыль как самому хозяину секрета, так и тому предусмотрительному приезжему, кто вложит деньги в беспроигрышное предприятие. Именно эти последние, потрясавшие мудреными чертежами и цитировавшие по памяти оказавшиеся в их распоряжении достовернейшие труды алхимиков в древности, и привели барона, в конце концов, в нешуточную ярость. Он кликнул хозяина, продемонстрировал свой арсенал и пригрозил, что начнет отрубать уши и стрелять без промаха, сначала по просителям, а там и самому хозяину покажет, на что способны выведенные из равновесия прусские королевские гусары. Только после этого хозяин, не на шутку встревоженный перспективой потерять клиентов, предпринял какие-то меры, после чего надоедливые просители все до одного куда-то пропали. «В итальянской жизни, готов признать великодушно, есть и неплохие стороны», — сказал барон, печально разглядывая опустевшую бутылку. «И вот что мне пришло в голову, дорогой Александр. Вам не кажется, что упоминания хозяина про юных дам исполнены некоторого резона?» «Согласен, барон», — сказал Пушкин, в свою очередь приканчивая бутылку. «Однако...» Он задумчиво посмотрел на дверь в соседнюю комнату, за которой все еще спал сном праведника сеньор Руджиери, не меньше их, изнуренный путешествием и объявивший, что он прежде всего намерен как следует отдохнуть, а потом уж заниматься банкирскими конторами. «Да, я понимаю», — сказал барон, — «вот только обратили внимание, этот сукин кот давненько не был на родине, а потому не кажется человеком, способным смаху отыскать надежное убежище и сбежать от нас в первый же день. Он сам держится чуть неуверенно. «Береженого Бог бережет», — задумчиво сказал Пушкин. Он встал и, осторожно приоткрыв дверь в соседнюю комнату, заглянул туда. Руджиери безмятежно похрапывал, лежа лицом к потолку, и, наблюдая за ним, Пушкин в конце концов уверился, что это не было притворством. Поплотнее прикрыв дверь, он присел на диван рядом с бароном и негромко спросил: «Алоизиус, как по-вашему, кто стоит ближе всех к изнанке жизни и тем ее секретам, о которых не принято упоминать в приличном обществе, а также являть их на показ?» «Полиция, конечно». «А еще?» «Что за вопрос?» «Шлюхи и разбойники». У меня появились некоторые мысли. Вернее, соображения. Нам, очень может быть, придется здесь задержаться. На первый взгляд, дело простое. Явиться к банкиру, предъявить ему ключи и забрать рукопись. Однако что-то мне подсказывает, что все не так просто. «Ага», — сказал барон. «Думаете, нам попытаются помешать?» «Ну да, если уж они навели на нашего кукольника страху и подчинили себе полностью, он мог и им проболтаться про банк. Вполне вероятно. Но этим дело не исчерпывается. Помните последние слова графа?» «Тоскана?» «Именно. Он отправился узнать что-то не об отдельных людях, а о тех самых тайных обществах, которые нас так интересуют. Падре был совершенно прав. Мы заняты сбором вершков, гоняемся чуть ли не за деревенскими дурачками, а нам нужны общества. Граф что-то узнал, иначе зачем с ним поторопились расправиться?» «Понятно», — сказал барон. «Думаете, ниточка ведет во Флоренцию?» «Очень может быть». «Ну, ясно», — сказал барон. «Я все понял и не имею ничего против. С превеликим удовольствием постараюсь отомстить за графа. Он был славный боевой товарищ. Какие-нибудь планы у вас появились?» «Я не зря спрашивал, кто, по вашему мнению, стоит ближе всех к изнанке?» — усмехнулся Пушкин. — «Подождите меня, я постараюсь обернуться быстро». Он накинул сюртук, спустился вниз и вышел из гостиницы. Как он и предвидел, на набережной, помимо обычных приезжих, пришедших полюбоваться видом на заречную часть Флоренции, во множестве сидели, стояли, прохаживались те самые искатели места и вспомоществования, стремившиеся обрести хозяев лакеи, посредники между жаждавшими развлечений и жрицами небескорыстной любви и прочая, большей частью сомнительная публика. Высмотрев подходящего молодца, чья физиономия представляла нужную смесь простодушия и лукавства, Пушкин без церемоний обратился к нему по-французски. «Не вечно ли двигатель изволите изобретать, сеньор?» «Да что вы!» — непринужденно ответил тот. «Я на столь высокие материи не замахиваюсь. Каждому свое, как сказал аббат, направляясь вместо мессы в таверну. Я, сударь, всего-навсего ищу место слуги при подходящем хозяине, чтобы платил вовремя и немедными грошами, не впутывал ни в какие темные дела и руки не распускал. А я, со своей стороны, могу пообещать преданность и добросовестность, по крайней мере, на все время, пока регулярно получаю жалование. Позвольте осведомиться, ваша милость, не ищете ли вы подобного человека?» «Пожалуй». «Тогда вы удачно обратились!» Молодец почтительно раскланялся. «Зовут меня Луиджи Брамболини, коренной флорентиец, рекомендации имеются, в полиции на хорошем счету, женой и детьми не обременен, родственников не больше, чем их обычно бывает у разорившихся в пух и прах богача, то есть ни единого». «Прекрасно», — сказал Пушкин. «Пойдемте со мной, обсудим все подробности. Хотя нет, подождите. Поскольку вы, думается, уже у меня на службе, можете смело считать, что она началась. Любезный Луиджи, я путешествую не один, а с приятелем. Люди мы молодые, семейством не обремененные, как и вы. Привычки имеем самые естественные, а потому решили познакомиться с какими-нибудь симпатичными и благонравными девицами. Дело житейское, сеньор, как сказал палач, подступая к приговоренному с испанским сапогом. Мне говорили, здесь хватает людей, готовых это устроить. Вам, в общем-то, нисколечко не соврали, сеньор, — деловито сказал Луиджи. Их тут полно. Только, коли уж я у вас на службе, позвольте дать полезный совет. Приличных людей, способных свести с порядочными девицами, вам тут на набережной искать не следует. С вашего позволения, я вам изложу потом, где их лучше всего найти. А эти...» — он презрительным взглядом окинул кучку земляков. «Любители ловить рыбку в мутной воде. Хорошо еще, если все ограничится тем, что якобы 16-летней девице, которую они вам подсунут, окажется 40. Случается и хуже. У девиц, которых предлагает опрометчивым людям вон тот толстяк с кольцами из фальшивого золота и доставшимся ему по ошибке видом честного человека, есть дурная привычка подливать гостям в вино или шоколад некое питье, после которого они выпадают из ума и просыпаются где-нибудь на городской свалке уже без часов и кошелька. А может случиться и похуже, так что вашим родным и друзьям придется раскошелиться на выкуп». Он понизил голос, корча многозначительные гримасы. «У этого толстяка среди друзей попадаются такие субъекты, что сеньор-аудитор, зная он все, мог бы и рассердиться не на шутку. Впрочем, я не доносчик, сеньор, и не полицейский агент. Я просто хочу предупредить вашу милость о некоторых опасностях, предостерегающих приезжего в нашем великолепном городе». Примечание. Аудитор, начальник полиции во Флоренции. Конец примечания. «Вы имеете в виду разбойников?» — спросил Пушкин напрямую. «Некоторые их и так называют, сеньор». Беседуя таким образом, они поднялись наверх, где барон коротал время в обществе второй бутылки. «Могу вас обрадовать, барон, — сказал Пушкин, — мы наконец-то отыскали надежного слугу. Каков молодец? Рад вам представить сеньора Луиджи, большого знатока Флоренции. Луиджи, подойдите-ка сюда». Он подвел парня к двери в соседнюю комнату и чуть ее приоткрыл. «Этот человек — наш с Алоизиусом дядюшка. Собственно, из-за него мы и предприняли путешествие во Флоренцию. Именно здесь живет отличный врач, который только и может помочь бедняге. Бедняга, надобно вам знать, повредился в рассудке, когда тетушка сбежала с гусаром и изрядной таликой фамильных бриллиантов. Не смог пережить такого удара. Временами он пребывает в здравом уме, а временами на него находит. Рвется бежать куда-то, от кого-то спасаться. Именует себя то британским герцогом, то персидским принцем, то чаще всего почему-то итальянским кукольником. «Бойный?» — деловито осведомился Луиджи, присматриваясь к мнимому сумасшедшему. «Ну что вы!» — сказал Пушкин. «Добрейшей души человек. Вот только, как я только что объяснял, на него находит непреодолимое желание бежать или выдавать себя за совершенно другого человека. Поймите меня правильно, Луиджи. Мы с Алоизиусом искренне любим своего дядюшку и жаждем его вылечить. Но, с другой стороны, нам порой хочется и повеселиться. С собой мы его взять решительно не можем. После бегства тетушки он пылает ненавистью ко всем на свете женщинам. Не сидеть же возле него, как пришитым, если есть возможность переложить часть забот на подходящего слугу. Мы с кузеном сейчас пойдем прогуляться, — он ухарски подмигнул, — а вам я поручаю приглядывать за дядюшкой. Миссия эта не особенно сложная, не выпускайте его из гостиницы и не особенно прислушивайтесь к его болтовне, когда он станет доказывать, что он персидский принц или итальянский кукольник. Вот, кстати, в счет вашего жалования, — он протянул слуге монету. «Можно спросить, сеньор, какие аргументы лучше всего воспринимает ваш несчастный дядюшка?» «Решительный тон и недвусмысленно подсунутый под нос кулак», — сказал Пушкин без колебаний. «Будьте покойны, справлюсь». «Я на вас полагаюсь», — кивнул Пушкин и, отойдя от двери, громко сказал: «Кузен, нам пора прогуляться». Барон вытаращил на него глаза, но Пушкин за спиной слуги сделал выразительную гримасу, и Алоизиус проворно вскочил, бормоча: «Ах да, я и запамятовал!» По дороге он был кратко посвящен в суть дела. Оказавшись на набережной, они решительно направились к помянутому субъекту, то ли по приказу, то ли по недосмотру природы, производившему впечатление честнейшего во Флоренции человека. Пальцы у него и в самом деле были унизаны полудюжиной массивных перстней весьма подозрительного золота, на часовой цепочке сверкал огромный бриллиант, несомненно находившийся в самом ближайшем родстве с прозаическим стеклом, жилет поражал пестротой. «Действуйте, Алоизиус», — тихонько сказал Пушкин, — «я же вижу, как вас сжигает зуд нетерпения внести свой вклад». «А что, я запросто!» — приободрившись, ответил барон. Он подкрутил усы, поправил галстук и, выписывая тростью ухарские зигзаги, подошел к означенному сеньору, хлопнул его по плечу так, что тот едва удержался на ногах, безмятежно заявил: «Старина, тут до меня дошло, что вы знаете кучу прелестных девиц, которые в два счета скрасят скуку богатых путешественников? Презренного металла полны карманы, но скука гложет». Благообразный сеньор немало не смутился, не стал оглядываться по сторонам с видом оскорбленной невинности. Он, украдкой потирая плечо, ответил непринужденно: «Разумеется, сударь, вам повезло, что вы обратились именно ко мне. В этом городе, скажу вам по секрету, мошенников и прохвостов столько, что приличному человеку порой и протолкнуться нельзя. Обчистят в два счета, если не похуже. Но моя репутация известна, кого угодно спросите». Пушкин прекрасно видел, как при этих словах иные из оказавшихся близко отвели глаза, пряча улыбки, но, притворившись, будто ничего не заметил, спокойно стоял и ждал, когда барон подведет к нему благообразного. Как из-под земли появилась карета, в которой сводник их разместил со всей предупредительностью, устроился напротив и велел кучеру трогать. Барон развалился на сиденье, выразительно бренча золотом в карманах, виртуозно изображая богатого недотепу, у которого сможет без малейшего труда украсть часы любой уличный мальчишка, лишь начинающий карьеру охотника за простофилями, которого... Чтобы основательнее удержать рыбку на крючке, Пушкин произнес обрадованно: «Действительно повезло, что мы вас встретили, сеньор. Сеньор Страци». «Просто великолепно, что мы вас встретили, сеньор Страци. У нас в вашем прекрасном городе ни единого знакомого. Мы, собственно говоря, остановились здесь случайно, проездом в Пистою, и завтра же поутру должны туда отправиться. Ни с кем решительно не знакомы, никто не мог нам подсказать, где можно повеселиться напоследок. Не все же время отдавать делам».